который мы условно назвали, я даже не знаю, как мы их назвали, это не женские песни, но песни от имени все-таки от женского лица. Женского лица, да. Да, от женского лица. Этот блок у нас такой неустоявшийся, мы все время там что-то меняем, нам не нравится. Вообще мы не любим женские, наверное, песни, но... Почему мы не любим женские песни? Мы любим женские песни, но просто они бывают разные. Какие-то мы любим, какие-то... Ира говорит, любим, значит, любим. Да, это деление по гендерному признаку, на самом деле, да, Ира социолог. Я не представила вам, что Ира социолог, она у нас тут в Америке пишет книгу. Я приехала к дочери. По неформальной экономике. И еще приехала к дочери, да, и заодно просто песенки, это так уже по ходу дела. Две песни Веры Матвеевой. Пожалуйста, возьми меня с собой ночью в море. Я знаю камни, у которых по ночам много рыбы. Мы на старую удочку твою фонарь подвесим, большую рыбу будем у камней острогой бить. Мы подождем, пока начнется отлив, и поплывем в далекий пролив. В проливе мы станем у подводных камней, зажжем фонари, будем рыб ловить. Пожалуйста, возьми меня с собой ночью в море. Я обещаю в лодочке сидеть тихо очень. Я буду помогать тебе грести, если нужно. Быть может, наконец, мне повезет этой ночью. И я увижу большую креветку под водой, она, как древняя галера, нам встретится в пути. Все 10 ее ног будут весело грести. Пожалуйста, возьми меня с собой. Пожалуйста, возьми меня с собой ночью в море. Ведь ты же обещал мне показать свое море. Но только сам об этом и спроси, и сам вспомни. Я не хочу упрашивать тебя, с тобою спорить. А завтра я уезжаю в далекие края. Там моря нет, там только два маленьких ручья. Креветка ногами будет весело грести, но больше моря не увижу я. Ну неужели сегодня не возьмешь? Ну неужели ты все на свете позабыл? И снов моих большую креветку украдешь. А раньше ты ведь очень добрым был.